Алоха. Алоха, слово гавайского происхождения, означает одновременно «здрасте», «до свидания», «добро пожаловать», «я люблю тебя» и просто пожелание мира и радости. На старый мир обрушу новые скрижали, которые у вас в душе лежали, не находя ни выхода, ни спроса. Торговые площадки Алроса использовали души наши плохо. Душа должна звенеть, друзья. Алоха!